Глава 35. Катя открыла глаза и впервые за последнее время попыталась осознанно сфокусировать взгляд на том, что ее сейчас окружало. Солнечные блики на светлой стене, рядом с кроватью тихонько поскрипывающий аппарат зеленым экраном. Еще что-то странное и почему-то темное. Нет, это она снова проваливается в густую темноту, где ее ждет боль, мучительная. Давящая, нарастающая, разрывающая ее на части. «Мамочки!» — попыталась закричать Катя. «Пожалуйста, не надо! Я вас очень прошу! Умоляю, отпустите меня!» Но вместо слов из ее парализованных губ вырвалось только глухое мычание. «Катя!» — поспешно подошла к ней медсестра. «Катя, ты меня слышишь?» «Сейчас я позову доктора!» Катя не слышала ее. Она смотрела, как сгустившаяся вокруг нее темнота рассеивается, меняясь на яркий, неземной свет. И оттуда выступает бабушка Любы Кошкиной, Анфиса Яковлевна. Катя сразу же узнала ее, хотя теперь она выглядела моложе. Ее лицо уже не было покрыто глубокими морщинами, а в глазах читались умиротворение и покой. «Бабушка Анфиса», — виноватым голосом заговорила Катя, — «мне так плохо и больно, я очень устала». Анфиса поманила ее пальцем и направилась к двери. Катя поднялась с постели и вышла вслед за ней в длинный больничный коридор, где увидела свою подругу, скорбно прижавшуюся к плечу какого-то незнакомого мужчины. Люба плакала, а он гладил ее по голове, но ничего не говорил. И эта немая сцена до глубины души тронула Катю. Люба, Кошкина. Она подошла к подруге и прикоснулась к ее плечу. Но та не обернулась и, казалось, даже не почувствовала ее прикосновения. «Люба, хорошо, что ты не поехала со мной. Иначе тоже бы перенесла все то, что и я. Я хотела сказать тому милиционеру, чтобы он предупредил тебя. Но он, кажется, меня не понял». Люба молчала и даже не посмотрела на подругу, продолжая плакать на плече незнакомца. Удивленная Катя обернулась и посмотрела на Анфису. Та грустно улыбнулась, а потом показала на открытую дверь палаты, из которой только что вышла Катя. Девушка заглянула туда и замерла, пораженная увиденным. На больничной кровати лежала она сама. А врачи суетились над ней, то и дело посматривая на мониторы, по которым с тонким писком тянулись тонкие зеленые линии. Наконец, один из врачей устало стянул шапочку с головы и вышел к Любе и не отходившему от нее Сотникову. «Ваша подруга скончалась. Слишком тяжелые травмы, и много времени было потеряно. Мне очень жаль». «Нет, не может быть! Это неправда!» — закричала Люба, вырываясь из рук пытавшегося удержать ее Сотникова. «Бабушка и Катя в один день? Вы обманываете меня. Я не хочу. Так не должно быть, слышите? Как мне дальше жить без них?» Парфенов схватил Любу за локоть и дернул девушку на себя. Но Сотников оттолкнул следователя. Парфенов приближался к ним по больничному коридору. Он шел торопливо, почти бежал, и очень обрадовался удаче, которая помогла ему разыскать Кошкину. «Попалась? Теперь не сбежишь». «Остынь, не видишь у девчонки горе». «Слышь, капитан», — оторопел от такой фамильярности Парфенов, — «ты вообще кто такой?» «Ты меня прекрасно знаешь, Игорь», — спокойно ответил ему Сотников. «Зато ты меня как будто не знаешь, Сережа», — высокомерно повел бровью Парфенов. «Я пустяками не занимаюсь. У меня в разработке серьезные дела, в том числе и те, в которых замешана эта девица. Ты вообще в курсе, кто она такая? С чего ты решил оберегать ее? Что тебе о ней известно?» «Давай не будем выяснять это здесь», — попросил Сотников. «Тем более, что я сейчас не при исполнении. У этой девочки только что случилось большое горе. Не стало ее бабушки, а еще разбилась близкая подружка, с которой они росли вместе. Ты говоришь о Семеновой Екатерине? Той самой, которая упала с моста? — уточнил Парфенов. А ничего, что она сама назвала свою убийцу, когда я спросил ее об этом? — Я не знаю, насколько это правда, — покачал головой Сотников. Может быть, девушка имела в виду что-нибудь другое? Во всяком случае, я уверен, что здесь нужно еще во всем разобраться. Он не стал говорить о том, что у него есть свидетель, потому что не верил в порядочность Парфенова, о принципиальности и бескомпромиссности, которого знал не понаслышке. «Вот я и разберусь», — заявил Парфенов. Кошкина сбежала с допроса, в то время как он еще не был закончен. И я имею полное право привлечь ее за это к ответственности. Как любой нормальный человек, я сочувствую ей в том, что она потеряла бабушку. Но это не значит, что я из жалости сниму с нее все подозрения. Я уверен, что это Кошкина подставила свою подругу. И как только это будет доказано, она ответит за все, по всей строгости закона. «Послушай, Игорь», — попросил его Сотников, «под мою ответственность оставь девчонку на время похорон. Ты же понимаешь, что это всего 2-3 дня, и они ничего не решают. Только если ты в письменном виде возьмешь на себя ответственность за нее», — усмехнулся Парфенов. Стоя между двумя мужчинами, Люба молчала. Она понимала, что сейчас решается ее судьба. Видела, как заступается за нее Сотников, пытаясь что-то доказать следователю. Но ее личное горе было выше всего этого. И она была готова принять любое решение этих мужчин как что-то неизбежное. Когда же Парфенов ушел, Сотников спросил ее. «Люба, тебе нужна моя помощь?» Она кивнула. «Я совсем не знаю, что делать. Где-то здесь в городе живет моя старшая сестра Шура, но я не представляю, где искать ее. И вообще не уверена, что она захочет помочь. Есть еще брат Андрей. Он живет в Заре. Но мы никогда не были с ним близки. Со мной всегда была только моя бабушка». Люба не выдержала и снова заплакала. «У меня никого не было ближе ее и Кати. И они обе покинули меня в один день». «Я сам поговорю с твоим братом», — сказал Любе Сотников. Она доверчиво ткнулась лбом ему в плечо и тяжело вздохнула. «Спасибо вам за все, Сергей Геннадьевич». Мимо них прошла какая-то женщина и, слегка задержав шаг, с интересом посмотрела на Сотникова. Он тоже поднял голову и смутился, узнав Юлю. Она приходила в больницу, чтобы навестить Эвелину, но встретила Сергея, который обнимал какую-то молоденькую заплаканную девушку. «Ни одного мужчину больше не пущу в свою душу», — подумала Юля, глядя прямо в глаза Сотникова. «Все они одинаковые. Сначала делают вид, что ты им очень сильно нравишься, а потом находят других дурочек, а тебя заносят в список своих побед». Сотников по ее выражению лица понял все. Сейчас рядом с Любой он выглядел недвусмысленно, и она имела право плохо думать о нем. «Я потом обязательно объясню тебе все», — говорил взгляд Сотникова. Но Юле было уже все равно. Все последующие дни превратились для Любы в длинный, нескончаемый кошмар. Поговорив с Андреем Кошкиным, Сотников добился от него согласия на организацию похорон Анфисы. Скрипя сердце, тот согласился, испугавшись милиции, но распорядился, чтобы его жена Валентина все заботы взяла на себя. Шура на похороны старушки даже не явилась, хотя Сотников разыскал и ее. Поминальный обед тоже никто не стал устраивать, и сразу после траурной церемонии все разошлись по своим делам, забыв и об Анфисе, и о Любе, которая еще долго сидела у могилы бабушки, глотая горькие слезы. Похороны Кати состоялись на следующий день и совсем не были похожи на погребение Анфисы. Проводить девушку пришло много людей. Близкая и дальняя родня девушки громко рыдала. Все старались обнять и хоть как-то поддержать безутешную мать. А она всем горько жаловалась на свою судьбу, причитала и проклинала всех, кто сотворил такое с ее дочерью. «Ничего», — рыдала Наталья. «Бог не Тимошка, видит немножко. Отольются кошки, мышкины слезки. Я все знаю про эту Кошкину. С детства видела, какой она растет. Подлая. Это она впутывала мою доченьку во все истории. Завидовала ей. А моя Катенька только жить начала. И если бы не эта Любка, проклятая, проклятая. Ничего, ничего. Посидит в тюрьме, нахлебается досыта. Я костьми лягу, но добьюсь этого. Мне исследователь обещал. Люба стояла в стороне ото всех, но слышала слова Натальи Семеновой. «За что все люди так ненавидят меня?» — думала она. «Разве я кому-нибудь делала что-то плохое? Зачем я вообще родилась, если все равно никому не нужна?» Крупные снежинки, кружась в воздухе, опускались на пылающие щеки Любаши и стекали вниз горячими струйками слез. Но ей было все равно. Зябко кутаясь в осеннее пальтишко, которое ее совсем не грело, Люба старалась не замечать косых взглядов односельчан и, никому ни на что не отвечая, дожидалась, когда же, наконец, все закончится. «Привет!» — послышался рядом с ней тихий знакомый голос. Люба не обернулась, но, узнав сына местного зоотехника Негоду, пытавшегося когда-то ухаживать за ней, сказала ему: «Здравствуй, Артем». «Почему ты стоишь тут одна?» — спросил он. «А ты разве не слышал?» Любаша повернула к нему осунувшееся, измученное страданиями лицо. «Тогда подойди к тете Наташе и попроси ее повторить тебе все, что она сейчас обо мне говорила. Вот увидишь, она сделает это с удовольствием». Церемония похорон заканчивалась, и Люба, низко опустив голову, пошла прочь. Больше всего на свете она не хотела сейчас возвращаться домой. Там снова ее ждет гнетущая тишина, которая давит на плечи невыносимо тяжелым грузом одиночества. «На-ка, хлопни, тебе сразу полегчает», — сказал Негода, догоняя ее и подавая ей недопитую бутылку водки. «А потом мы пойдем к тебе, и я уложу тебя в постель». «Ну что ты хлопаешь глазами? Я же ничего такого. Просто тебе нужно выспаться. Вон ты какая измученная. Сначала твоя бабка, потом Катюха. Бывает же такое». «Убери, я не хочу». Любаша отвела его руку с водкой в сторону. «Пей, говорю», — настойчиво повторил он. «Пей, иначе можно сойти с ума». «Ты ведь этого не хочешь?» «Нет? Тогда пей».